В отчете Наймушин рекомендовал начать активные действия в 9 вечера. Генерал Фокин придерживался строгого расписания. Ужин начинался для него в 9. Он выходил из дома, шел вдоль колонн галереи, чтобы сесть за стол в конце портика. Четверо охранников появлялись в поле зрения на считанное мгновение, и только наметанный глаз дикарки позволил установить их места. Горничная и водитель также относились к числу сотрудников службы безопасности. Смены менялись каждые сутки, но расписание оставалось неизменным. Подтвердились выводы, сделанные Матвеевым. Поначалу генерала ГРУ охраняли как особо важную персону. Затем охрану ослабили. При нем остались горничная, водитель, исполняющий функции телохранителя. Обязанности наружного наблюдения легли на плечи местных полицейских. Но все коренным образом изменилось с тех пор, когда в прессу попало заявление с решением генерала опубликовать материалы, порочащие военную и политическую верхушку России. И еще одна резкая перемена. После провала диверсионной группы или неудачной попытки устранить генерала, число охранников возросло до 16. И все же генерал не изменил привычкам, традиции обедать в строго определенное время. Тамира не заметила в поведении клиента рисовки, показной храбрости, что соответствовало характеристике, данной на генерала полковником Матвеевым. Генерал никогда не принадлежал к числу трусов. В наше время изменить выставленной на торги родине, что харкнуть себе под ноги. И все же его поступок можно назвать отважным, но только не мужественным или бесстрашным. Он бросил вызов, отдавая себе отчет в том, что его перчатку обязательно поднимут. Снять генерала из снайперской винтовки было сложно, даже для профессионального снайпера или искушенного охотника. Фокин скрывался в тени портика. Способствовала его безопасности и возвышенность. Даже с такой оптимальной для выстрела позиции наблюдателю или стрелку не удавалось увидеть объект целиком. А ведь несколько дней назад дикарка видела генерала в проемах окон, у бассейна. В конце концов, Тамире надоело размышлять о пустом, и она сказала: «А чего жалеть о снайперской винтовке, когда у нас ее нет?» «У нас и времени нет. Завтра начинаем операцию». Михей снова смотрел на лист бумаги с планом виллы, с масштабом, указанным в верхнем правом углу. В верхнем левом время 21:00. Дикарка разложила на столе карту города, где были отмечены важные в плане работы объекты. Она не сразу выговорила слово «баптистерии». В этой крещальне, расположенной рядом с церковью, агенты побывали на четвертый день нахождения в Равенне. Было поздно, около 10 вечера. Однако дверь купельни была открыта. Внутри восьмигранного помещения горел тусклый свет. Михей мимоходом указал на расписание. Часы работы с 7:30 утра до 7:30 вечера. Он первым смело перешагнул порог крещальни, которая издали походила на крепостную башенку. Внутри они не увидели служителей. Изображая припозднившихся туристов, они обследовали башенку, поднялись по винтовой лестнице и буквально под самым куполом нашли порядком захламленное подсобное помещение. Узкое и длинное, оно, казалось, находилось в толще стены. На самом же деле основная часть приходилась на эркер с решеткой. В первую очередь Михей нагнулся и провел рукой по полу. Толстый слой пыли говорил о том, что в это помещение не заглядывали, ну, по меньшей мере 2-3 недели. Он сдвинул в сторону рамы от сгнивших картин и сел на пол, вытянув ноги. «Совсем неплохое убежище», — улыбнулся он. Стоя, просматривалась большая часть парка, засаженного в основном каштановыми деревьями, и церкви, тонувшей в аллепских соснах. Они вышли из баптистерия и дождались служащего церкви в парке. Монах зашел внутрь, прошел по кругу и вышел. Наложив запор и закрыв дверь на ключ, он возвратился в церковь через парк. Дикарка еще не смогла забыть трепета перед мрачной башенкой, окунувшейся в вечерние сумерки. Она словно слышала голоса из прошлого. Ей привиделись не обряды крещения, а казни. В этом эркере, похожем на клетку, сидит приговоренный к страшной смерти. Без крошки хлеба и глотка воды он медленно умирает. И если приглядеться внимательно, то при свете факелов можно заметить, что он голый, а с него свисают лохмотья кожи. На завтра другой монах закрыл башенку раньше, в половине девятого. Кто-то назвал ее по имени. Потом вдруг окликнул. «Дикарка, уснула, что ли?» «Нет». Девушка неожиданно рассмеялась. Они расположились за круглым столом. Не хватает еще троих, чтобы представить себя шестеркой знатоков. «Да хоть восьмеркой», — отозвался Скоблик. «Все равно правильный ответ на вопрос дадут только три человека — я, ты и Михей». «Молодец!» Дикарка выставила ладонь, Скоблик хлопнул по ней. «Ты и я, это ты верно подметил. А командир вечно плетется в хвосте. Одни телки на уме». Михей махнул на них рукой. К этому времени они, прогоняя ключевые действия, уже оказались на территории объекта. Дикарка снова, настраиваясь на рабочий лад, указала свое место на своей копии плана под надежной защитой портика и отметила время — 40 секунд. Завтра ей придется вести обратный отсчет, сколько осталось до завершения основной фазы операции. А пока они фиксировали отдельные моменты, разбив общий план на несколько отдельных частей. Пошел сигнал на полицию. Дикарка нашла на карте квестуру на Виа Бергуле и карабинеров на Виа Пертини. Минута, чтобы отреагировать и сесть в машины. Еще через минуту они будут здесь. Тамира указала место железнодорожного переезда. Устала. Она потянулась, выгибая спину. Уже пятый раз сегодня гоняем на картах. «Гоняем на картах?» — хмыкнул Михей. «Потянулась. Поехали дальше. Первый пост карабинер выставит сразу за железнодорожным переездом. Второй уже за городом». Он сверился с записями. В прошлый раз у них получилось 11,5 минут. То есть от начала операции до прибытия на виллу карабинеров. Диверсанты успевали покинуть объект и добраться до машины за 8 минут. И это была минимальная фора. Им предстояло вывести машину на дорогу, проехать 150 метров и свернуть. Средством подстраховки им послужил белый Рено с приличной вместимостью. Уже сегодня его нужно поставить к месту съезда, но так, чтобы он не бросался в глаза, чтобы он был близко к шоссе, но не был виден водителем проезжающих мимо машин. Рено тут же окрестили Родионовским. В контору по прокату машин наведывался именно Родионов. «Кто поедет ставить машину?» Скоблик поднял руку. «Я». «Почему ты?» — спросила дикарка. «А потому что ты запрешься у себя в комнате. Михей уйдет к Андрею. Или начнет неистово работать с документами. А что делать мне?»